Глава 14. Как уже раньше упоминалось, Игорь Викторович Чекменев никогда не складывал все яйца в одну корзину. Не сказать бы, что жизнь научила. Лично у него с самого начала все складывалось исключительно благополучно. Но вот пристальное изучение чужого опыта, как происходившего у него на глазах, так и прописанного в анналах, обучили генерала этой нехитрой истине. Сейчас, например, он играл сразу на 4 досках, или, так будет точнее, на 4 столах, ибо его игра была поазартней шахматной и с более мрачными последствиями, если вдруг не задастся. Но вариант скипетра у него сомнений не вызывал. Здесь все получится, не может не получиться. С Каверзневым все вопросы обговорены и согласованы, новый генеральный прокурор вступил в должность и в требуемый момент признает все принимаемые меры правомочными. Сам же великий князь, став сначала военным диктатором, а потом и короновавшись под именем Олега I, спасителя? Нет, звучит несколько вторично. Ну, история и народ соответствующий эпитет к новому помазаннику подберут. Безусловно, с этой ролью справятся. И не такие справлялись, особенно при наличии умных и преданных соратников и помощников. Покер на 2-м и 3-м столах можно объединить в одну игру, причем противник будет играть одной колодой, а у него в распоряжении будут 2, то есть 8 тузов и 4 джокера. Это касалось проблемы западного пояса нестабильности империи Польша, Прибалтика, Финляндия и шире, изменение всего формата внешней политики державы в рамках ТАОС. Тут возможны некоторые сложности, но исключительно тактического плана. Всего лишь следует решить, как долго следует блефовать, изображая мучительное раздумье и растерянность, вселяя тем самым в партнеров радостные надежды. В партнеров, не подозревающих, что флеш-рояль у него на руках, а каре тузов с джокером в рукаве. Флеш – начавшийся рейд батальона Ляхова, который приведет за собой целый гвардейский корпус в самое сердце Европы. А каре – переговоры, которые начали его доверенные лица с самим Ибрагимом Катранджи, мультимиллиардером, потомком турецких беев и теневым лидером Черного интернационала. А вот с 4-й партией пока далеко не так все ясно. Тут ставка сделана на человека, вроде бы давным-давно знакомого, повязанного с Чекменевым десятками прочных ниточек взаимных интересов и все-таки чужого. Чужого в том единственном смысле, что отношения с ним выстраивались на базе собственной генеральской логики, евроцентричной по определению, пусть и с приличной дозой византизма. А партнер и коллега – человек совершенно иной культуры, в каком-то смысле инопланетянин. Пришедшее в голову сравнение Чекменеву понравилось. Да, вот именно так. Полностью человекоподобный инопланетянин, легко и свободно говорящий на русском – и каком угодно другом земном языке, но неизвестно, на каком думающий, уходящий корнями своей души в непредставимую для аборигенов культуру. Моментами Игорь Викторович умел формулировать свои мысли точно и при этом изысканно, почти поэтически, чем, в том числе, и покорил князя, тоже не лишенного литературных способностей и артистичности мышления. А человек, уподобленный пришельцу со звезд, был тот самый бригадный генерал израильской ЗГД Григорий Львович Розенцвейг, он же полковник русской службы Розанов, носитель полудюжины других имен, известных Чекменеву, и неустановленного количества прочих, которых просто не могло не быть. Поскольку интересы господина Розенцвейга распространялись далеко за подведомственную великокняжескому столу территорию, сравнению с инопланетянином было взято Чекменевым отнюдь не с потолка. Генерал в глубине души был уверен, что Григорий Львович и его соплеменники представляют собой нечто иное, нежели представители любой нации, народности и даже расы, населяющей землю. Он не вкладывал в эту идею никакого негативного смысла, а одну лишь констатацию. Как не мог бы сказать, что кошка, например, чем-то хуже или лучше лошади? Другая – да, но и ничего более. Ту и другую можно использовать в своих интересах, испытывать к ним привязанность и даже любовь, Только не нужно заставлять лошадей ловить мышей, а кошку перевозить грузы. К этой мысли его подвела практика жизни и службы, а также глубокое изучение истории. Не будучи связан никакими стереотипами, присущими представителям научного мира и рядовым обывателям, Игорь Викторович считал себя вправе и исключительно для личного употребления лелеять гипотезу, будто древние евреи, потомки космических странников, в незапамятные времена потерпевших на Земле кораблекрушение, а может быть и добровольных переселенцев, бежавших, скажем, от религиозных преследований, вроде наших гугенотов, пуритан или экономических иммигрантов. Не случайно же их нравы, обычаи, этика и эстетика так разительно отличаются от менталитета окрестных племен. На досуге Игорь Викторович не раз пролистывал скандально знаменитую книгу «Шулхан Арух», и за многие тысячелетия не произошло никакой их ассимиляции с землянами на идейно-теоретическом, а не индивидуальном уровне. Правда, в отличие от пассажиров Мейфлауэра и их потомков, эти переселенцы не сумели настоящим образом освоить здешний новый свет. Аборигенов оказалось слишком много, да вдобавок абсолютно невоспитуемых и зачастую более агрессивных и неуступчивых, чем американские индейцы. Вот почему Чекменев и не мог заставить себя с открытой душой строить отношения с Розенцвейгом так же, как с природным грузином, татарином, калмыком или немцем на русской службе. Всегда он ощущал в совместных проектах и предприятиях какой-то второй или третий план, уловить рациональный смысл которых ему не было дано. Привлекая израильтянина к реализации своих планов и замыслов, Игорь Викторович далеко не всегда мог просчитать, а то и просто предположить, когда и как тот использует его самого в своих интересах. Какую, например, далеко идущую собственную стратегию проводит в жизни израильтянин, участвуя в операции «Фокус» со всеми ее вариантами. Но работать вместе приходилось. Более того, в большинстве случаев заменить Григория Львовича было просто неким. В данный момент коллеги сидели в арбатском особняке Чекменева и обсуждали как раз ту проблему, которая представлялась генералу наиболее сложной и, как бы это выразиться, сомнительной по ряду параметров. Здесь нам придется вернуться немного назад, на 2 месяца, локально земных, как выражался герой одной из фантастических повестей, или на вчетверо больший срок с точки зрения Розенцвейга. То, что израильский разведчик оказался вместе с Тархановым, Ляховым и девушками выброшен не просто в боковую реальность, но еще и в прошлое по прямой оси, в его расчеты, разумеется, не входило. Иначе бы он куда как лучше подготовился к эксперименту, обеспечил себя необходимым в обиходе каждого шпиона снаряжением. Но и чистой случайностью происшедшее также нельзя было назвать. Розенцвейг сказал Ляхову почти всю правду. Его действительно весьма интересовала проверка гипотезы о том, что, подвергнувшись воздействию гнева Аллаха, оба офицера приобрели некие особые свойства, позволяющие им пересекать грань времен почти исключительно усилием воли при очень незначительной помощи генератора Маштакова. Сам Розенцвейг тоже испытал на себе удар хронополя, пусть и значительно ослабленный, и решил выяснить, не наделило ли это и его самого таинственной силой. Эксперимент удался с эффектом, которого никто не ждал. В иной мир вышвырнуло сразу 5 человек. В то же время он ничего не доказал, поскольку девушки не были причастны к гневу Аллаха никаким образом. Следовательно, гипотеза не подтвердилась. Единственное, можно было предположить, что суммарных способностей их троих, или даже только Тарханова с Ляховым, оказалось достаточно для формирования некоего локального энергетического кокона, внутри которого оказались и девушки. В пользу этого предположения говорило то, что обратно они вернулись практически самостоятельно, в том же составе и на то же место, но с сильным сбоем по времени. Но это можно признать как одно из следствий принципа неопределенности, а сам генератор снова сыграл роль только источника некой несущей частоты, Одним словом, как в песне Барда, без помощи, но при посредстве. Но и это сейчас не имело специального значения. И если возникнут соответствующие обстоятельства, к решению вопросов чистой теории можно будет привлечь любые научные силы, имеющиеся в распоряжении цивилизованного мира. Другое дело, сейчас такой возможности не было у Григория Львовича. Чекменев охранял тайну генератора и самого Маштакова не хуже, чем в свое время охранялся атомный проект, даже лучше. Потому что там к теоретическим разработкам и практическому воплощению были допущены сотни, если не тысячи людей, а здесь меньше десятка. Причем в сути теории всерьез разбирались только двое. Поэтому отягощать себя подобными вопросами несвоевременно и, значит, бессмысленно. Но вот одно из практических следствий хождения за три мира казалось и ему, и Чекменеву крайне важным и многообещающим. А именно, налаженный Ляховым контакт с одним из некробионтов, да еще так удачно оказавшимся ученым-биологом и философом, вдобавок с выраженными организаторскими способностями. Если даже Ляхов далеко не полностью посвятил спутников содержании своих со Шлиманом бесед, вот где пригодилось бы портативное подслушивающее записывающее оборудование, из доступной Розенцвейгу информации вполне однозначно проистекал обнадеживающий вывод. Взаимодействие с обитателями загробного мира в принципе возможно, и лишь вопрос дипломатического мастерства, по какому вектору удастся это взаимодействие направить. Всерьез мучило и путало Григорию Львовичу карты только одно. По некоторой не до конца ясной причине Шлиман не выразил ни малейшего желания, если у покойников вообще могут быть желания, контактировать с соотечественником. Он его даже явственным образом сторонился, как и других членов группы, выказывая приязнь и добрую волю одному лишь Ляхову. И на прощание заявил, что в случае чего готов видеть исключительно его в роли чрезвычайного и полномочного посла. Слов нет. Розенцвейг тоже высоко ценил личные качества и умственные способности доктора. Но что-то важное он в нем так и не смог разглядеть. Да вот даже и то, зачем, по какому такому душевному побуждению или расчету Вадим ему, все-таки сравнительно мало знакомому человеку, да вдобавок и иностранцу, рассказывал так много. Делился переживаниями и сокровенными мыслями, моментами как бы даже искал помощи и поддержки. Будто бы на показ выставлял игральные карты в преферансе. По наивности или из непостижимо тонкого расчета. Вот и во время одного из ночных бдений в ходовой рубке катера по пути через Черное море Вадим за кружкой чая по-адмиральски, как бы невзначай, в порядке внезапно пришедшей в голову шутки заметил. «А я ведь почти догадался, Григорий Львович, почему Шлиман вас за своего не признал». «Интересно бы услышать, как можно небрежнее», — ответил тогда Розенцвейг, хотя вопрос этот занимал его всерьез. «Да он просто испугался. Не начнете ли вы тут против него пятую колонну формировать?» «Я что? Я человек чужой. Посол он и есть посол. Из России живых в Израиль мертвых. Всегда можно нон-граты объявить. А у вас права природные. Причем он капитан всего лишь, а вы генерал». «Назовете себя полномочным представителем живого Израиля и станете сюда нужный вам контингент переправлять». «Ну уж вы и выдумщик, Вадим», — суеверно отмахнулся от него Розенцвейг, а потом, как бы поддерживая тему, позволяющую скоротать скучную вахту, тоже привел несколько остроумно-шутливых доводов, опровергающих возможность подобного сценария. «Но мыслишка-то, на самом деле, весьма глубокая». В мозгах засело. Пусть не в таком именно лобовом решении, но ведь главное – идею подать. А потом ее можно сотни разных граней повернуть. Вот только тут же засомневался Розенцвейг. Не были ли слова Ляхова еще одним ходом в тонкой игре, абсурдной по всем канонам, снос на мизере? И вот сейчас они с Чекменевым говорили примерно в этом направлении. Строго, тет-а-тет, так как оба считали, что обсуждаемый вопрос пока что является их личным делом. Какую непосредственную пользу для возглавляемых ими служб можно извлечь из результатов случившегося на сопредельной, а вернее запредельной территории? А фронт с исчезновением всех добытых там трофеев ни один из них не расценивал как фатальный. Ведь понимаешь ли, Игорь, возвращались мы совсем ненормальным образом? Разумеется. А остальные ты считаешь вполне нормальными, хмыкнул Чекменев. По отношению к этому, да. Вывел нас Тарханов или Ляхов, или оба вместе некоторым духовным усилием. Так, тебе виднее, состороженчил генерал. Именно. И можно допустить, что их духовная сила на физические предметы из того мира не распространяется. Вполне. И даже очень может быть. А вот если переправляться оттуда через хронофизически сформированный канал перехода, то и кое-что полезное с собой перенести можно. Эксперимент покажет. Без особого энтузиазма ответил Чекменев. Он пока не собирался ставить коллегу в известность, что такая возможность это было первое, что по его поручению проверил Ляхов вместе с теоретиками. В первые же минуты пребывания по ту сторону портала Вадим зашел в ближайший от ворот казарм магазинчик и снял с полки предмет, в наименьшей мере способный, по мнению Бубнова и Маштакова, вызвать возмущение, хронополя и прочие парадоксы. Книгу малоизвестного автора, причем имевшуюся там в нескольких экземплярах. Опыт тщательно фиксировался на кинопленку и координировался по радио. В момент изъятия книги там, здесь не произошло ничего. Все подконтрольные объекты оставались в наличии на своих местах. Интересное случилось после того, как книга была перенесена по эту сторону портала и поле снято. В долю миллисекунды, то есть не зафиксированный приборами и рапид-съемкой отрезок времени, помеченный экземпляр со своего места на нашей стороне исчез, но остался в руках Ляхова. От казарменных ворот до магазина было примерно 200 метров. Таким образом, никакого удвоения материального объекта в реальном пространстве времени не произошло, а состоялось лишь его пространственное перемещение, телепортация, что в принципе с теорией согласовывалось. Гораздо интереснее было другое. Обратный эксперимент показал, что в ту сторону выявленный эффект не работает. Здесь доставленный через портал предмет очевидным образом дублировался совершенно свободно и никак не влиял на местоположение и поведение оригинала. Объяснить это можно было только тем, что по обратной оси времени и так существует бесконечное количество слепков всех материальных объектов. Если представить себе некий отрезок времени, как кусок кинопленки, то на каждом ее кадрике мы увидим один и тот же дом или дерево, то есть количество изображений будет соответствовать числу кадров. И допечатывая копии фильма, никак невозможно повлиять на судьбу уже имеющихся. Соответственно, выйдя за пределы нашего времени, предмет, никак с ним не взаимодействуя, продолжает свое материальное бытие во всех остальных измерениях. А вот извлечь из слоя бромистого серебра тот же дом и поставить его рядом с настоящим, извините. Практический же вывод, который только и интересовал Чекменева, заключался в том, что если с помощью генератора и невозможно абсолютное приумножение общественного или личного богатства, добытые там ценности будут существовать параллельно с имеющимися здесь только до тех пор, пока открыт портал, вполне реально обогащение относительное. Скажем, если вы прихватите в зарубежном банке чемодан фунтов стерлингов, доставите его сюда и отключите генератор, вы разбогатеете ровно настолько, насколько мгновенно обеднеет банк. В нормальной жизни вас, конечно, поймают при первой же или десятой попытке расплатиться краденой купюрой, но это уже второй вопрос. Можно заняться хищением предметов, не имеющих индивидуальных примет. А вот для военной и разведывательно-диверсионной деятельности перспективы открывались самые блестящие. Грубо говоря, для владеющего тайной хроногенератора в нашем мире не оставалось почти ничего невозможного. Можно изъять из вражеского сейфа сверхсекретный, существующий в единственном экземпляре план, нарушить финансовую систему любого государства. Много еще чего можно. Правда, и Маштаков, и Бубнов при обсуждении результатов эксперимента выразили свое опасение. Мол, не может быть, чтобы выявленный эффект не имел негативных последствий и даже весьма смертельно опасных. Все ж таки, нарушение законов причинности, сохранение энтропии, принципов термодинамики и т.д. и т.п. Да вот хотя бы чем и как будет компенсирована затрата энергии по мгновенному переносу 100-килограммовой, допустим, массы 120 тысяч рублей золотыми червонцами на 1000 километров. Это же 100 миллионов килограмма метров! Почти наверняка такое потрясение основ должно вызвать адекватный ответ. И невозможно гарантировать, что в какой-то момент где-то что-то не рванет, фигурально выражаясь так, что атомный взрыв покажется хлопушкой. «Вот вы и думаете, считайте, это ваша работа», – раздраженно ответил генерал, которого ученого заморочки более раздражали, чем тревожили. «Мы и думаем, господин генерал», – ответил Бубнов. «Почему из книжки эксперимент начали? Масса у нее незначительная. Индивидуальности почти никакой. Появление или исчезновение одного экземпляра на реальность значимые воздействия вряд ли окажет. И энергии на перенос пошло всего 20 килограмм и метров. Но как бы я гантель над головой поднял, ложку воды вскипятить не хватит». Что же касается более серьезных объектов, мы бы настоятельно просили вас распорядиться о недопущении каких-либо перемещений материальных объектов оттуда сюда, а также рекомендуем, на всякий случай, поставить каждый факт пробоя под строжайший контроль. Если вы так уж категорически настаиваете на пропуске через него целого батальона, что ж, давайте рискнем. Не знаю, правда, чем, но впредь рекомендую открывать его только по неотложной необходимости на как можно более короткий срок. Хотя бы до возвращения отряда Ляхова и тщательного изучения всех, абсолютно всех последствий этого рейда. «Так какого же?» – вскипел Чекменев, но тут же взял себя в руки. «Я не совсем понимаю. Кажется, именно вы заверяли меня в полной безопасности проекта. И ни два ваших проникновения в боковое время, ни наш с вами полет над половиной Европы, ни, наконец, длительное там пребывание группы Ляхова – никаких парадоксов или катастроф не вызвали. Разве не так? Разве мы можем об этом знать достоверно? Никто ведь ничего не проверял. Но я не поручусь, что все случившиеся на Земле за последние месяцы техногенные катастрофы, землетрясения, цунами, имеют чисто естественное происхождение, а не вызваны именно нашими переходами. Более того, существуют ведь аспекты, принципиально нам недоступные на уровне микромира или каких-то иных фундаментальных основ мироздания. Прошу прощения, конечно, вмешался и Маштаков, но я имею основание предполагать, что мир принципиально изменился с самого первого использования генератора, то есть в него оказалась искусственно привнесена новая сущность, и тем самым, можно сказать, что все происходящее в мире, начиная с января месяца, является непосредственным следствием, и само это польское восстание, задумчиво произнес Бубнов, ничего ведь не предвещало. И вдруг... Да мать вашу, господа физики! При этом физике прозвучало хуже, чем обычные матерные слова. Не морочьте мне голову, опять взорвался Чекменев, чувствуя, что у него начинают разжижаться мозги. После появления любого значительного открытия мир перестает быть прежним и переходит в некое иное состояние. И что из этого? Давайте заниматься каждый своим делом. Вы теоретики, я политик, мне и решать, что делать с вашими изобретениями. Так точно, господин генерал, козырнул Бубнов. А Маштаков насупился. Теперь прошу меня извинить, но... Если политик вдруг пожелает вылить посреди города колбу с открытым мной новым штаммом черной оспы, я просто обязан его предупредить о возможных последствиях такого использования моего изобретения. Вот когда сможете аргументированно доказать, черная оспа у вас в бутылке или средство от тараканов, тогда и поговорим. Если нужно, Хоть весь свой мехмат привлекайте к исследованиям, но дайте мне факты, а не заклинания. А пока работайте. Короче, Чекменев все расставил по своим местам, но для себя решил прислушаться к опасениям ученых. Действительно, не буди лихо. Пожалуй, вправду, лучше ограничиться только самыми необходимыми действиями, а не ковыряться гвоздем внутри противотанковой мины. А вот попытаться доставить сюда какой-нибудь предмет из третьих реальностей, где побывали Розенцвейг со спутниками, все-таки необходимо. Пусть и риск, но ведь и цена выигрыша какова. Игорь Викторович даже в самые острые моменты умел мыслить широко и раскованно и принимать самые неожиданные решения. Сразу же после торжественной встречи, отправив хронопроходцев одеваться и приводить себя в порядок, он сделал то, что не пришло в голову возбужденным и пребывающим в полушоковом состоянии друзьям. Приказал дежурному технику включить генератор, лично прошел возникшую копию аппаратного зала и тщательно все осмотрел. Он надеялся, что их одежды и трофеи могут остаться там. Это было бы логично, но логика его подвела. Вообще генерал в пределах своих познаний и громадной, хотя и не систематической эрудиции, много размышлял о причинах и следствиях происходящего, иногда приходя к оригинальным выводам, которыми не делился ни с Маштаковым, ни с Бубновым, лишь задавая вопросы, каждый из которых по отдельности не мог раскрыть ход его мысли. А в то, что кому-то придет в голову эти вопросы стыковать, обобщать, анализировать, он не верил. Вот и в тот момент он быстро понял причину своей неудачи. Тот самый временной сбой. Сегодня 5 октября. Хрононавты же, подойдя к установке с той стороны, были уверены, что за бортом по-прежнему август. Значит, и все имущество осталось там же, в августе. И искать потерянное следовало не сейчас, а в момент их исчезновения, в тот день, когда путешественники выходили из некромира по собственному времяисчислению. Но в тот момент там ничего не было и быть не могло, потому что они, по здешнему времени, еще не успели обзавестись всеми этими вещами. Но ничего подобного не появилось там и позже. Отсюда генерал сделал вывод, что Бубнов с Маштаковым правы даже больше, чем подозревали сами. То есть и он сам, и весь окружающий мир совсем не те, что были в день, когда случился срыв. Может быть, просто собственные копии. С другой стороны, Чекменев не видел в этом ничего страшного. В раннем детстве его поразила информация о том, что каждые 7 лет в человеке меняются все его клетки, и значит, он сам в 14 лет уже не имеет ничего общего с 6-летним Игорьком, изображенным на фотографиях, а его родители уже 5 раз поменяли собственную сущность. Он долго страдал по этому поводу, пока отец не объяснил, что это совсем не важно, поскольку люди сохраняют идентичность и индивидуальность как бы поверх своей телесной сущности. И сейчас, если он живет, мыслит, не видит между собой прежним и нынешним никакой разницы и может управлять ситуацией, какое ему дело до сухих теорий? Все действительно разумно и точка. Другое дело, если и вправду начнутся катаклизмы ощутимых масштабов, но пока о такой угрозе еще ничего не говорило. И с Розенцвейгом теперешний разговор сводился к тому, что непременно надо Григорию Львовичу прогуляться на историческую родину и посмотреть, что же там творится сейчас, почти полгода спустя, после отплытия катера из Триполи. Как там сумел обустроиться капитан Шлиман? Какую государственную или общественную структуру создал? Теперь у вас туда дорожка накатана. Снова катером идти, конечно, нерационально, а на самолете вполне. Самолет хороший у меня есть, экипаж дорогу знает. Прямо завтра можете и вылетать. Идея вообще-то принадлежала самому Розенцвейгу, и он с огромным удовольствием ее реализовал бы самостоятельно, прямо с территории Израиля, в сопровождении верных людей, если бы знал секрет хроногенератора. А так приходилось зависеть от благорасположения Чекменева, делая вид, что просто идет ему навстречу, способствуя решению общих задач и планов. И? В каком смысле? И что я там буду делать, когда прилечу? Положим, Шлимана я найду. А дальше? Не понимаю я тебя, Григорий. Вот только это пока и нужно. Найти, восстановить теплые отношения и выяснить, как они там устроились, какая им от нас может потребоваться помощь, продовольственная, чего и сколько, материально-техническая, соответственно, идейно-политическая, с нашим удовольствием, мне ли тебя учить? Цель. Конечная цель операции. Ты ведь не любопытный аспирант богословского или дипломатического факультета. Что ты рассчитываешь получить на выходе при самом благоприятном исходе моей миссии? Тыл. Прочный тыл на случай любого поворота событий. И разрешение проблемы. 10 тысяч лет волнующее человечество. Понял? Понял. Но без Ляхова мне все равно не обойтись. Если я прилечу туда без него... И Шлиману это не понравится. Трудно будет отношения налаживать. Лучше уж сразу, чтобы два раза не бегать. Чекменев и сам думал так же. Просто ему хотелось, чтобы Розенцвейг предложил это сам. А он еще и поломается немного. Видишь ли, Вадим сейчас выполняет весьма важное задание, и отзывать его мне не с руки. Может, все-таки сначала сам попробуешь? А его потом подошлю. Через недельку, скажем. Так и я не тороплюсь, могу здесь подождать. Заодно и кое-какие свои дела закончу. Но промедление тоже не входило в планы генерала. Сейчас как раз время позволяло уделить несколько дней израильской части проекта. А когда события в Польше, Петрограде и Москве раскрутятся по полной, отвлекаться еще и на это может не хватить сил и объема внимания. Ну давай, чтоб и вашим, и нашим 3 дня. Ты готовишься, а я Ляхова вызову и переориентирую. Ишь, какой он у нас стал незаменимый. В том-то и дело, к нашему глубокому прискорбию. Генерал не любил, когда в его окружении появлялись незаменимые люди. Идеально, когда исполнитель в своей области талантлив и эффективен. Но при необходимости на его место можно найти и 2, и 5, и 10 других, не хуже. Тогда у него не появятся соблазны и всякие превратные мысли. Треугольник же Ляхов, Тарханов, Бубнов, да еще если к ним примыкает Маштаков, представлял опасность своей принципиальной незаменимостью. Причем опасность непрямую. Чекменев был почти 100% уверен, что никакой самостоятельной роли друзья играть не собираются. Не тот, что называется калибр личности, дело в другом. Любая стратегия, предполагающая использование генератора и верископа, со всеми вытекающими последствиями, жестко увязывалась с этими и только с этими людьми. Их исчезновение, а хуже того, переход на сторону какого угодно противника, означал тотальный проигрыш. Обезопасить себя тем, чтобы заблаговременно убрать эти фигуры с доски и выстроить новую стратегию без них, Игорь Викторович также не мог. Все-таки реальная опасность не так велика, а отказ от их услуг настолько сужает окно возможностей, что о большинстве своих планов можно просто забыть. Генерал оказался в положении полководца, разработавшего современную наступательную операцию, которому вдруг пришлось бы пересматривать планы, исходя из необходимости ограничиться в боевых действиях лишь холодным оружием вместо пулеметов и автоматов и баллистами вместо пушек. Хорошо, Игорь, 3 дня.